царевна лягушка. Ищу лягушью шкурку. На мусорках по подвалам. Найду и сразу в печурку швырну, и как не бывало, судьбы сидеть на болоте. Хочу гореть на работе.